Берия в кино. С кинематографическими воплощениями Лаврентию Павловичу не слишком повезло. При жизни он появлялся на экране считанное число раз. Впервые в фильме «Сталинградская битва» 1949 года, где роль Берии сыграл Михаил Кварелашвили. Понятно, что не он был в центре внимания, поскольку фильм повествовал о знаменитом сражении. Днем начала Сталинградской битвы принято считать 17 июля 1942 года. Так фильм и построен. На рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта столкнулись с авангардами, возглавляемой Паулюсом 6-й армии. Начинаются яростные бои. На помощь немецким войскам Дуче Муссолини отправляет еще 6 дивизий. На флангах были развернуты также румынские части. Тем временем Сталин дает указания по организации обороны. Рузвельт призывает помочь русским, а хитрый Черчилль оттягивает открытие второго фронта. Танковым клиньям вермахта удается прорвать советскую оборону. После 4 дней непрерывных сражений в Германии даже объявляют о победе в этих боях. Но нет. В Сталинграде идут бои за каждый дом, вернее то, что от него осталось. Геройски сражаются простые бойцы. Сержант Павлов с товарищами обороняет дом, который потом будет наречен домом Павлова. Но командный пункт генерала Чуйкова по-прежнему остается на западном берегу Волги. Продвинуться на несколько сотен метров и захватить его войска Паулюса не могут, свежих сил больше нет, а советские военачальники готовят решающее контрнаступление. Лаврентию Павловичу и так не было уделено большого внимания, а после событий лета 1953 года даже эти немногочисленные эпизоды были из фильма вырезаны. Из фильма «Падение Берлина» Берию тоже после 1953 года вырезали начисто. Играл его в этой киноэпопее, поставленной в 1949 году режиссером Михаилом Чиаурелли по сценарию Петра Павленко, Александр Ханов. Фильм, в котором Сталин мудро руководит войсками, находит доброе слово для простого сталевара и романтично сажает деревца в весеннем саду, стал в 1950 году одним из лидеров проката. Его посмотрели 38,4 миллиона зрителей. Кроме того, эта лента заложила основы советского кинематографического канона в части изображения финальных эпизодов войны. Дважды сыграл Берию актер Николай Мордвинов. Но фильм «Огни Баку», снятый в 1950 году, на экран так выйти и не успел. А уже разразилась гроза над Лаврентием Павловичем, и его опять вырезали из этой истории о развитии нефтяной промышленности советского Азербайджана и судьбе семейства мастера буровика Али Бала Алиева на фоне исторических событий первой половины 20 века. Вскоре после премьеры урезанный фильм опять попал под цензорские ножницы, на сей раз из него убрали всю роль Сталина, в исполнении Михаила Геловани. А цветной художественный фильм «Донецкие шахтеры», снятый в 1950 году Леонидом Луковым на киностудии имени Горького по сценарию Бориса Горбатова, выйти успел и даже занял место в десятке самых кассовых фильмов 1951 года в СССР. Но роль Берии в этом производственном фильме о тяжком труде шахтеров и самоотверженности рационализаторов и конструктора, внедряющих новый угольный комбайн, по определению не могла быть очень уж большой и заметной. Вот и все прижизненные киновоплощения Лаврентия Павловича. Но есть еще фильмы перестроечных времен и современные. Их не так уж мало. Но в подавляющем большинстве все они обыгрывают тот стереотипный образ, так сказать, кровавого наркома, который был создан в эпоху Хрущева. Западные ленты вдобавок грешат неточностями или откровенной клюквой. Так в английском фильме «Архангел» режиссера Джона Джонса по мотивам одноименного романа Роберта Харриса сыграл Берию актер Ервант Арзуманян. Но особо применить свои способности ему было негде. Лаврентию отведены считанные эпизоды, в которых он предстает коварным злоумышленником, укравшим из личного сейфа Сталина некий дневник. Свидетелем оказывается охранник Берии, который много лет спустя рассказывает эту историю английскому историку, приехавшему в Москву на конференцию о Сталине. Вокруг поисков дневника, закопанного Берией в клумбе возле своего особняка, весь этот клюквенный сюжет и строится. Кстати, «Архангел» — не чин небесный, а недорасслышанное авторами фильма название города Архангельска, превращенного ими вдобавок в закрытый ядерный город. Дважды появляется Берия в экранизациях произведений Фазиля Искандера. Фильм «Пиры Валтасара» или «Ночь со Сталиным» режиссера Юрия Карры 1989 года снят по новелле «Пиры Валтасара» из цикла Искандера Сандро из Чегема. Это история о том, как в середине 30-х Сандро, лучший танцор из народного ансамбля песни и пляски Абхазии, был приглашен на торжество к Сталину. Тот требует, чтобы жена Берии, красавица Нино, станцевала вместе с артистами. Она не умеет и отказывается, но Сталин настаивает, и грозный муж, его играет Валентин Гафт, заставляет бедную Нино неловко танцевать. А после Сталин смотрит на Сандро и замечает, что где-то видел его. И артист понимает, что лучше бы ему не быть тем, кого видел товарищ Сталин. К собственному ужасу он и сам вспоминает, где видел вождя. В детстве, около родного селения, тогда вовсе не вождя, а преследуемого полицией экспроприатора, застрелившего сообщников. И, спохватываясь, выдает спасительный ответ. Нас, мол, в кино снимали, там товарищ Сталин мог нас видеть. Фильм «Маленький гигант большого секса» снят по мотивам другой новеллы из цикла Сандро из Чегема «О, Марат». Курортный фотограф, известный бабник Марат, умудряется закрутить роман с таинственной красоткой, которая, как он с ужасом осознает, вообще-то делит постель с лубянским маршалом. В результате от шока бедный Марат не только перед этой дамой особо отличиться не сумел, так потом и вовсе, постоянно видя в кошмарах знаменитое пенсне Берии, теряет свою мужскую силу из-за постоянного стресса. Только арест Берии возвращает Марата к жизни. Кстати, сыгравший в этом фильме эпизодическую роль Николай Чиндяйкин сам воплотил Берию в фильме «Дети Арбата». Фильм «Затерянный в Сибири» поставил режиссер Александр Митта. Берия опять предстает эпизодической, но страшной персонификацией злой силы, жертвой которой становится молодой британский археолог Миллер, работавший на раскопках в Иране. Его похищают советские спецслужбы, ошибочно приняв за американского агента. Потом допрашивают так, что он все обвинения признает и попадает в Сибирь. Кстати, однажды в фильме «Красный монарх» Берию сыграл Дэвид Суше, знаменитый исполнитель роли Эркюля Пуаро. Сериал «Берия. Проигрыш» подробно реконструирует события 26 июня 1953 года в виде традиционной версии, изображая заседание президиума, с которого Берию уводят в наручниках, его последние месяцы в тюрьме и расстрел 23 декабря. Но, тем не менее, туда вставлены и альтернативные фрагменты с его реформаторскими инициативами относительно упразднения ГУЛАГа и объединения Германии. Более того, Берия предстает жертвой заговора Хрущева, который где еще при жизни Сталина хотел разделить СССР на отдельное государство, после чего, опасаясь за свою жизнь, организовал заговор, убил Сталина и расправился с Берией. Лаврентия Павловича сыграл Владимир Щербаков, которого зрители и критики хвалили за убедительное исполнение роли. Он еще до того, равно как и после, не раз появлялся в разных фильмах и сериалах в этом образе. «Две любви» 2004 год, «Смерть Таирова» «Россия» 2004 год, «Жена Сталина» «Россия» 2006 год, «Звезда эпохи», «Апостол» «Россия» 2007 год, «Берия» «Россия» 2007 год, «Гитлер капут» «Россия» 2008 год, «Легенда об Ольге» «Россия» 2008 год, «Вольф Мессинг, видевший сквозь время» «Россия» 2009 год, «Вангелия» «Россия» 2013 год. Неоднократно играл Берию Адам Булгучев. «Утомленные солнцем 2», «Россия» 2010 год, «Жуков», «Россия» 2012 год, «Зоя» 2010 год, «Легавый» 2012 год, «Убить Сталина» 2013 год, «Бомба» 2013 год, «Гетеры майора Соколова» 2013 год. В австралийском фильме «Дети революции» проявляются не только мрачные, но и комические мотивы. Итак, Австралия, 1949 год. Молодая красотка Джоан Фрейзер верит в революцию и пытается учинить ее в родной Австралии. Но там такого счастья никому из ее друзей и знакомых даром не нужно. Джоан вынуждена обратиться за поддержкой к самому Сталину. Он почему-то выбирает ее письмо и приглашает товарища Фрейзер в Москву. Хмурым мартовским днем приезжает австралийка к советскому вождю. После банкета и просмотра кино Сталин ведет Джоан к себе в спальню. А к утру вождь умирает. Бедная Джоан в панике. Однако Хрущев, Берия, актер Пол Ливингстон и Маленков успокаивают ее и отправляют домой. А потом в Австралии рождается посмертный сын Сталина. В комедии «И черт с нами» Сталин и Берия узнают о том, что такое анабиоз. И мало того, что секрет раскрыт, изобретение пущено в ход. И вот в 1990 году в южном приморском городке появляется Сталин собственной персоной. Сталина сыграл не профессиональный актер, а его знаменитый в 90-х годах двойник Георгий Саакян. Берию Всеволод Абдулов. Известен также фильм Германа «Хрусталев машину», сложный, поистине артхаусный. Дело происходит, когда умирает Сталин, и никто об этом еще не знает, пояснял свой замысел режиссер. Русский генерал, огромный, красивый, который считает, что все это его не касается, то, что происходит в стране. Сталин и Берия тоже там существуют, но через призму этого генерала. Собственно, первые слова Берии после кончины вождя и дали название фильму. А его роль исполнил Мумит Макоев. В ленте Андрея Кончаловского «Ближний круг» Берию сыграл Боб Хоскинс. Это история Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина с 1939 года и до смерти вождя. Его жена становится любовницей Берии. Примерно через год она возвращается к Ивану беременной и кончает жизнь самоубийством. Иван же, несмотря на это, остается преданным Сталину. Хоскинсу вообще везло на роли политиков. В картине Жан-Жака Анно «Враг у ворот» он исполнил роль Никиты Хрущева. Роль Муссолини в фильме «Муссолини и я» Альберто Негрина. Роль президента Гувера в фильме «Никсон» Оливера Стоуна. Еще Берию играли Голадзе, Сталинград, СССР, 1989 год, Барташов, Николай Вавилов, СССР, 1990 год, Владимир Сичкарь, «Война на западном направлении, СССР, 1990 год», Ян Янакиев, «Закон», 1989 год, 10 лет без права переписки, 1990 год, «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа», 1991 год, Рошан Сет, «Сталин», США-Венгрия, 1992 год, Федя Стоянович, Югославия, 1996 год. Фарид Мязитов, корабль двойников, 1997 год. Адам Ференси, путешествие в Москву, Польша, 1999 год. Николай Кириченко, в августе 44-го, Россия, Беларусь, 2001 год. Виктор Сухоруков, «Желанная», Россия, 2003 год. Сейран Даланян, «Конвой PQ-17», Россия, 2004 год. Ираклий Мачарашвили, «Московская сага», Россия, 2004 год. Малхаз Асламазашвили, «Сталин Лайф», 2006 год. Вадим Цалати, «Утесов. Песня длиною в жизнь», 2006 год. Вячеслав Гришечкин, «Охота на Берию», Россия, 2008 год. Фурцева, 2011 год. «Контр-игра», 2011 год. «Товарищ Сталин», 2011 год. Александр Лазарев-младший, «Застава Жилина», Россия, 2008 год. Сергей Багиров, «Вторые», 2009 год. Василий Остафийчук, «Баллада о бомбере», 2011 год. Алексей Зверев, «Служу Советскому Союзу», 2012 год. Сергей Газаров, «Шпион», 2012 год. «Сын отца народов», 2013 год. Алексей Эйбаженко-младший, «Второе восстание Спартака», 2012 год. Юлиан Малакянц, «Жизнь и судьба», 2012 год. Роман Гришин, «Сталин с нами», 2013 год. В художественном телевизионном фильме «Товарищ Сталин» предложена авторская версия событий 1953 года. В центре сюжета судьба простого человека, лейтенанта МГБ Егора Козлова, который случайно оказался среди сотрудников ближней дачи и получил возможность лично общаться со Сталиным в последние месяцы его жизни. А в сериале «Охота на Берию» с тем же Вячеславом Гришечкиным в роли Лаврентия Павловича в центре событий опять же случайно оказывается другой офицер, Алексей Казарин, приводит фельдъегерскую почту на ближнюю дачу в тот день, когда со Сталиным случился удар, и слышит разговор Берии с охраной Сталина. Тот запрещает им вызывать кремлевских врачей, а личного врача Сталина приказывает просто убить. Алексей понимает, что надо скрыться незамеченным, но ему это не удается. На опасного свидетеля начинается облава. Юрий Рогозин в своем документальном фильме «Лаврентий Берия. Возвращение из небытия», 2014 год, постарался, по его словам, восстановить более-менее правдоподобный ход событий. Автор фильма признается, что долгое время был сторонником привычного взгляда на Берию как на кровожадного злодея, и даже услышав в новостях, что Серго Лаврентич пытается добиться реабилитации отца, он подумал, что это уж слишком, столько затем грехов, что об оправдании не может быть и речи. И ведь ни в одной кинокартине о Великой Отечественной войне, в том числе и у того же Озерова, фронтовика, кстати, и профессионального военного, снятый после смерти Иосифа Виссарионовича «Бери и нет вообще». Как будто он в то время отсиживался на Луне. Хотя, конечно, и ветераны, и историки прекрасно знали, чем занимался Лаврентий Павлович в те годы и каков был его реальный вклад в победу. Он признается, что заинтересовался фигурой Берии, когда прочитал книги, в которых представлена другая точка зрения. А когда начал искать архивные кинокадры с Берии, оказалось, что их почти нет. И сам Берия по долгу службы был не особенно публичным человеком, и много кинохроники было уничтожено во времена Хрущева. Зато, по словам режиссера, портрет Берии, невзирая на колебания генеральной линии, всегда висел на почетном месте в Музее Российского Федерального Ядерного Центра. А вот заполучить в проект актера Станислава Любшина, чтобы он авторский текст за кадром прочитал, не удалось. Именно на него режиссер обратил внимание потому, что в юности тот написал письмо на имя Лаврентия Павловича Берии с просьбой принять его в разведчики. Любшина пригласили в НКВД и после собеседования рекомендовали пойти в актеры, поскольку для этой профессии он подходит больше. Эксперт по психотехнике речи Зинаида Федотова так оценивает личность Лаврентия Павловича. Берия – одна из наиболее противоречивых фигур в череде государственных деятелей советского периода. Вершитель судеб еще до недавнего времени представлялся историками стопроцентным злодеем, а сегодня хочется понять, кто он, этот Берия, на самом деле. Как человек. Задача весьма непростая. Познание другой личности, по сути, дешифровка образа, характерологическая рентгенограмма, объективность которой деформируется субъективностью восприятия каждым из нас. А написано о Лаврентии Павловиче немало. Воспоминания, художественные домыслы. Но пока что, как ни странно, не складывается вразумительный портрет внутреннего мира персонажа, той великой истории страны. Не хватает пазлов. Если из всего опубликованного и рассказанного попытаться в черне слепить некий характер, то получится примерно следующее. В молодости здоровьем слаб. Научился отлично. Стремился к первенству и склонность имел к интригам. Взрослый Берия – шпион и авантюрист. Человек энергичный, жесткий, властный, обладающий аналитическим блестящим умом, технарь по образованию и складу мышления, радушный хозяин, однако на друзей времени не тратил, да их у него просто не было. Любил красивых женщин и ценил высокое искусство. Внешность малопримечательная. Небольшой рост, плотное крепкое телосложение, большой лоб с глубокими залысинами. И только, пожалуй, пронзительный взгляд за золотым пенсне запоминался сразу и надолго. Лаврентий Павлович – интроверт, человек в себе, со своей, с молодых ногтей, определенной программой жизни, вперед и только вперед к власти. Ему не нужны были попутчики. Они ему просто мешали, как толпа, от которой эмпаты испытывают эмоциональную перегрузку. Он все время расчищал себе путь, чтобы выиграть во что бы то ни стало при любых условиях, не гнушаясь откровенными махинациями. Плодотворно одиночествовал, но принимал многолюдное общение, когда искал подпитку своих идей на более высоком уровне интеллекта. А вот красота во всех ее формах и проявлениях, вероятно, подпитывала его энергетический ресурс и приносила визуальное удовлетворение. Костюм всегда безукоризненно элегантен. Женщины самые привлекательные. Городская архитектура приоритетно монументальная. Лаврентий Павлович был визуалом, как отметили бы нейролингвисты. К тому же эстетическое совершенство окружения – своего рода победа над собственным изъяном. косоглазием, которое он прятал за стеклами очков, снимая их разве что во время сна. Преодоление детского комплекса, видимо, играло немалую роль в его самоидентификации, став полем внутренней борьбы за высокое положение в жизни. Физика внешности и даже поведенческие эпизоды не могут дать исчерпывающей информации о внутреннем содержании человека. Но есть сигналы, которые максимально приближают нас к познанию других людей. Один из них – голос. Высота, сила, тембр, манера произнесения звуков. Это невербальное средство воздействия на подсознание окружающих и в то же время естественное отражение существа, самой личности. Связь между внутренним миром человека и проявлениями его тела наукой давно доказана. Голос, его тембровая окраска, зависит от того, что происходит внутри нас на психофизическом уровне. Он чувствителен, как музыкальный инструмент. И звуки речи уже целостное музыкальное произведение, по которому можно нарисовать, так сказать, эскиз образа каждого из нас. Разные люди, безусловно, не одинаково воспринимали голос Берии, да еще в тех жизненных ситуациях, когда напряженное внимание сконцентрировано на том, чтобы буквально по губам прочитать сказанное, опередив звук. И все же вспоминалось: легкий грузинский акцент, тихий, но властный голос, отвратительный, визгливый, как у истеричной женщины, поникшим голосом попросил бумаги и чернил. Нехаризматичная личность, Берия обладал бесцветным тембром от тенора до фальцета. Редко терял самообладание, не играл голосом и обертонами, четко выговаривал слова, подчиняя речь определенному ритму и следуя знакомым интонациям. К примеру, на похоронах Сталина улавливалась раздумчивая песенность выстроенных фраз. «Не придерешься, не поймаешь. Звук голоса зажат. Нет предательских красок. Никто не узнает о том сумасшедшем потоке мыслей, которые подкатывают к горлу, грозя вырваться наружу. Человек в себе. Интроверт и визуал, Берия так и остался нерасшифрованным образом своего времени».